смотри, это видеть не надо, чтобы взять боль внутри. Мне достаточно взгляда. Лети за мной, за спиной. Меня в пути защити. Завяжи тихим словом о ночи, о мирах расскажи, как-то так, между прочим.